Золотое руно, перевал. Руно – орган художников «Голубой розы». Перевал – литературно-общественный журнал, редактированный Соколовым, существовал недолго, весы мной описаны в начале века. Я стоял перед выбором, где концентрировать силы. В руне, в перевале ли? В первом был Брюсов, и, стал быть, я. В перевале почти не писал. Соколов, разругавшись с руном, достал деньги для перевала, но мы, символисты весов, не могли заполнять трех журналов. Судьба обрекла перевал на дешевку, когда в нем скопились поэтики, неоцененные Брюсовым. Здесь же печатались Зайцев, Муратов, Гривцов, Бунин, братья Койранские, Кречетов, Янтарев, Диесперов, столица, Мизгирь, Попов, относившиеся враждебно к весам. И, казалось, позицию здесь обретут петербуржцы, и издательство «Оры» нуждалось в собственном органе. Вспыхнула ссора между Брюсовым и Рябушинским, который просунул свой нос в компетенцию Брюсова не без влияния Мелетти. Решили мне остаться в руне, чтоб туда не внедрились враги. Рябушинский, надеясь на ссору между мною и Брюсовым, звал редактировать литературный отдел, но Брюсов и я порешили, что я предъявлю Рябушинскому требование невмешательства в литературную тактику. — Вы понимаете, — Брюсов доказывал, — перед мешком золотым Блок, Иванов, Чулков, вы, Сергей Городецкий, я — дело одно. Мы художники слова, а он — самодур. Одно дело весы, а другое — руно. Поляков, посмотрите, с каким же он тактом участвует в голосованиях, боясь давления на нас. А он право имеет. С студенческих лет пионер символизма. Но этот мешок стал развязничать лишь от того, что ему нашептал Мелиотти. Он гений, иди. Тут не политика вовсе, а требования. Руки прочь от искусства. Решили, коли Рябушинский отвергнет мои ультиматумы, я ухожу из руна. Вслед за мною уходит и Брюсов, тогда мне придется писать в перевал, чтобы не отдавать петербуржцам журналы. Шли переговоры, ко мне прилетел ТАСС-ТВН. Я взбесился, узнавши, что глупый Кутило на вечере данным руном сделал выговор одному из сотрудников только за то, что последний явился на вечер без всяких крахмалов. Тогда, не уведомив Брюсова, я написал Рябушинскому с вызовом. С него достаточно чести журнал субсидировать. Он самодур, и бездарность не должен в журнале участвовать. Следствие — выход мой. Брюсов ушел вслед за мной. Руно мстя ему повернулось к мистическому анархизму. Нам в пику мешок пригласил редактировать Блока. И Блок, не учтя, что наш выход есть общее задание писателей в деле борьбы с обнаглевшим купчиной, идет на условия, мною отвергнутые. Я считал их позорными. Так петербуржцы ввалились в позиции, нами очищены. В один день изменилась программа журнала, который теперь стал народно-соборно-мистическим. Блок. Ход событий Белый излагает не вполне точно. Белый объявил Рябушинскому о своем выходе из числа сотрудников «Золотого руна» в связи с инцидентом между издателем журнала и Курсинским, то есть в марте 1907 года. Об этом он сообщал Зинаиде Гиппиус в первой половине августа 1907 года. «С руном у меня война. Еще в апреле я вышел из состава сотрудников. Потом Рябушинский просил меня вернуться. Я ответил ему письмом, что пока он редактор, путного из руна ничего не выйдет». Неизвестное письмо Андрея Белого, публикация «Аллоя», в книге «Минувшие. Исторический альманах». Брюсов печатно заявил о своем выходе из журнала и инспирировал выход других сотрудников во второй половине августа 1907 года в ходе нового конфликта между Белым и редакцией «Золотого руна», возникшего по другому поводу. В номере четвертом «Золотого руна» за 1907 год было помещено редакционное сообщение о том, что Александр Блок будет вести в журнале критические обозрения, дающие систематическую оценку литературных явлений. Там же было напечатано заявление Блока, в котором намечалась тематическая программа критических обозрений текущей литературы. С той поры каждый номер «Руна» посвящен его смутным народно-соборным статьям, переполненным злостью по нашему адресу, и косолапым подшаркам по адресу Чириковых. Все народушко, мистика, Телешев, Чириков, только не Брюсов, не Белый, в журнале убухавшем тысячи. Уже позднее Рябушинские, взяв под опеку дурацкого братца, журнал прекратили, который и их не обслуживал. Не говорю о читателе. Блок оказался штрейкбрейхером. С Брюсовым мы все же чились отчасти журналу порядочить путем обуздывания Рябушинского. Блок же использовал нашу борьбу с Рябушинским, чтобы нам насолить, объясняя аферу идейными соображениями, делая вид, что ему неизвестен наш взгляд на конфликт. Вспоминались слова Брюсова мне. Блок, Иванов, Чулков, вы, Сергей Городецкий, одно в борьбе с хамом, с мешком золотым. Но Иванов и Блок посмотрели на дело иначе, пошли в услужение к хаму, глядевшему на редактировавших, как на служащих. Хотя Вячеслав Иванов специальным примечанием к своей статье «Ты еси» оповещал о том, что его отношение к «Золотому руну» остается по-прежнему отношением простого авторского сотрудничества, его литературная деятельность со второй половины 1907 года сосредоточилась в основном на этом журнале. С этого же времени «Золотое руно» в своей программе стало придерживаться последовательной ориентации на философско-эстетические идеи Иванова. Я разразился посланием к Блоку, который ответил мне вызовом. Год же назад он отвергнул мой вызов, теперь вызывал меня он. Стало быть, я попал-таки в цель с обвинением в штрейкбрейкерстве и с упором на то, что они в социальной борьбе против капиталиста нарушили этику. Об этом ниже. Этот конфликт Белого и Блока исчерпывающим образом отразился в их переписке. Август 1907 года. Смотри, Александр Блок и Андрей Белый, переписка. Страницы со 189 по 213. Недоразумения с Руном были тем тяжелее для меня, что в него замешали и Метнера, жившего в Мюнхене. Ему послали статейку мою против музыки, и меломан разразился статьею, Руном напечатанную с наслаждением против меня, вслед за выходом. Метнера так на меня натравил Тастевен, что тот стал опрокидывать письма с полпуда, одно за другим. Над статейкой моей воздвигал Гималаи, едва помирились мы. Это сражение с другом на мне отразилось больнее, чем спор с Рябушинским. Хотелось воскликнуть «И ты, Брут!». Борьба с петербуржцами переместилась в Москву, став борьбой весов и руна. Надо было удерживать и перевал от враждебных к нам действий. Я ставил условие С. Соколову. Журнал должен быть очень строго нейтральным к весам. Для этого я записал в перевале, следя за подбором рецензий, и тут удалось мне создать группу союзников. Сам Соколов недолюбливал Брюсова. Он дружил с Зайцевым, Муратовым, Стражевым, антивесовцами, но он считался со мною. И даже когда в перевал петербуржцы прислали Мейера, чтобы склонять перевал к их воинственной литературной политике, то Соколов выдал мне их намерение. С Мейером я объяснился. Ему стало ясно, друзьям его не было места в отделе статей и рецензий, последние часто писались мной, Ходосевичем, Муни, Петровской. Муни, псевдоним Киссина. Я вынужден был очень часто являться в редакцию. Душное лето окрашено этими явками. Часть перевальцев весы ненавидела, и среди них Стражев, Зайцев, Муратов, редакторы литературно-художественной недели. За спинами их притаились Бунин, Глаголь с бюро прессы, которое поставляло московские фельетоны в провинцию. Так, по приказу бюро, Брюсов мог быть атакован в не менее чем в 25 органах сразу. Здесь имеется в виду статья Метнера, Вольфинга, «Борис Бугаев против музыки», «Золотое руно», 1907 год, номер 5, представляющая собою отклик на статью Белого. Рябушинский отказался поместить в «Золотом руне» ответные возражения Белого Метнеру. что послужило причиной нового конфликта в августе 1907 года между редакцией «Золотого руна» и «Белым», которого поддержали Брюсов и другие весовцы. Литературно-художественная неделя, еженедельная газета «Литература и искусство», выходившая в Москве в 1907 году. Редактор-издатель «Стражев», вышел всего 4 номера, с 17 сентября по 8 октября. Борис Зайцев сообщает, что газета погибла от безденежья и холодности публики. «Глаголь» пригласил Соколова к работе в бюро. «Я через Соколова давил на бюро. На 3 месяца я был прикован к сидению в редакции. Сколько потрачено сил на удерживание петербуржцев и на умаление влияния Бунина, Зайцева? Но помогали справляться со сложностью моего положения Петровская, Ходосевич и Муни, Киссин. Первая была еще недавно женой Соколова. Она имела влияние на него. С ней мы носились, как няньки с больной. Меланхолия обуревала ее. Очень часто четверкой бродили по пыльным московским бульварам. Присоединялся поэт Янтарев, унывавший, что служит корректором он. Нас тянуло друг к другу. Я был как развалина после 2-летних терзаний. В.Ф. Ходосевича бросила его жена, богачка, плененная тем, что из Питера, к ней прилетел херувимом Сергей Константинович Маковский, не знаю, за кем прилетел, не за сотнями тысяч ее. Вскоре он основал Аполлон, может быть, на Маринины деньги. В.Ф. Ходосевич остался без денег и бедствовал, Муни старался его приподнять, сам страдал беспричинную мрачностью он. Хороши были четверо. Первая жена Ходосевича Марина Эрастовна Рындина, 1887-1973 годы. Ходосевич женился на ней в 1905 году, расстались они в декабре 1907 года. Женой Сергея Константиновича Маковского Марина Эрастовна Ходосевич стала в 1910 году. Муни, клокастый, с густыми бровями, отчаянно впяливал широкополую шляпу, ломая поля, и запахивался в черный плащ, обвисающий точно с коня гробовая попона, с громадной трубкой в зубах, с крючковатой палкой, способной и камень разбить, пятя вверх бородищу, нас вел на бульвар, как пастух свое стадо. Порой он сметывал шляпу, став как пораженный громами небесными, и, угрожая рукой небесам, он под небо бросал свои мрачные истины, все проходящие вздрагивали, когда он извещал, например, что висящее небо над нами есть бездна, подобная гробу, в ней жизнь невозможна. Просил он стихии, скорей занавесить ее облаками и нас облить ливнем, прохожие радовались, ясен день. Муниш, плащ перекинувший, вел нас вперед по Тверскому бульвару невозмутимо, как будто он рта не растискивал. Вел он нас мимо кофейни, в которой сидела компания Зайцев, Муратов, Кожевников, меланхоличный горбун и писатель, а с ними зачем-то просиживал бактериолог, доцент Хуликов. Муни, мрачной мудростью, соединенный с нежнейшим отзывчивым сердцем, сплотил в эти месяцы нас. Он просиживал днями у Н.И. Петровской, порой к ней врываясь, отнять дозу морфия, палкую опол ударяя. Кричал на нее, как опять, отнимал и сидел, принимая больные проклятия, рушимые на его косматую голову. Также отчитывал он Ходосевича, его одного Ходосевич боялся. Когда ж Муни, этот беспрокий правдивец, покончил с собой, Ходосевич, как снежная куча, затаял. Муни застрелился 28 марта 1916 года в Минске, где отбывал военную службу. Ходосевич вспоминает в этой связи. Эта смерть тяжело отзвалась на ЭВФ. Он очень любил Муни, которого можно было назвать его единственным другом, и он мучился и уверял себя, что отчасти виноват в этой смерти.